Нанакином ребенком моего доверия осталось совсем немного. Возможно, некоторые вещи из рассказа Лайлы мне слышать не стоило. В частности, те, которые касались нашего знакомства в Снежной Шапке и ее отношений с Эльмом. Впрочем, те слова могли взволновать лишь Эда Анбауди, а не ледовую гончую. Было и было. Прошлое в прошлом. Она рассказывала про содружество, она делилась легендами. Королева со свитой несколько раз покидали зал, в котором среди скульптур оставались лишь мы втроем. Ненужный Хвайт, величественная Лайла и я. Так прошло несколько дней, ведь наши рассказы не могли быть сокращены до простого «я родился, вырос и оказался здесь». Историю жизни так не поведаешь, да и ни одну жизнь не расписать так кратко. Несомненно, хватает людей, убежденных в примитивности окружающих, но это ведь не значит, что окружающие действительно так просты. Нет ничего сложнее собственной любви. Пусть для других она выглядит легкой, понятной и типичной. На допросы королева всегда приходила в сопровождении Энакина, женщины-воительницы и лопоухого Эмманатена. Но говорила лишь она и тот из нас, кого правительница спрашивала. Когда история Лайлы подошла к концу, закончившись на Барроухельме, владычица Юга обратилась ко мне. И я начал свою историю о мальчишке из далекой деревни, в очередной раз, даже сейчас, когда я рассказываю вам о том, что рассказывал прежде другим, это еще один виток спирали моих рассказов. Поэтому простите за мою улыбку. Королева слушала с нескрываемым любопытством, иногда останавливала, просила больше описаний, задавала неожиданные вопросы и поглядывала на Энакина. Я покорно останавливался, уточнял и отвечал. Когда мой рассказ подошел к приходу в Кассин-Онг темного бога, она хлопнула в ладоши, вновь призвав замолчать. «Вот как вы используете осколок царновской души. Развлекаетесь ее призывом?» Энакин ответил. «Последний раз царн объявлялся в теле шамана, желающего спалить пустыню. В книгах сказано, что он уничтожил отряд заклинателей плоти, отправленных за ним. Это было больше, чем 2 века назад. С тех пор никаких следов. Почему же не использовать осколок для отдела короны?» «Ищете ли вы царна вообще?» Черный капитан промолчал, затем вкрадчиво спросил. «Хотите ли вы, чтобы мы его искали?» Королева вздрогнула, но быстро справилась с собой. «Продолжаем. Радугу повезло, что он умер. Королевские заклинатели такое. Я думала, что он такой оригинальный, что это все его маска, личина бунтаря против правил и системы. Мне это даже импонировало. Но вот это вот все. Продолжай». В ее душе пряталась девочка-исследователь. Посредством нас она путешествовала по далеким ледяным пустыням, бродила по ночным полям за струк, слушала стон льдов и наматывала на лицо 3-й или 4-й шарф. Теряла воображаемых друзей и улыбалась сверкающему зимнему солнцу. Так было, пока я не дошел до звездочки, пока не рассказал о том, что взяло шаманов на том ледоходе. «Стой!» — прервал меня Энакин. Толстяк внимательно смотрел на меня. «Это твоя шутка, Имманотен?» Тот еле помотал головой, будто даже такое движение делалось ему с трудом. «Я выбрала его, потому что он не обременен чувством юмора», — раздраженно произнесла королева. «Ваше Величество, прошу простить, но я не расспрашивал про этот этап. Не думал, что там может быть что-то интересное. Что он говорил, это... Что говорил тот, кто поселился в вашем шамане?» Я рассказывал. Слова того, кто взял юного Зиана, а потом и Шона, помнились прекрасно. Энакин слушал, нахмурившись, совсем забыв, что историю эту ведут для королевы. Пока-то она напомнила о себе холодным и вкрадчивым. «Энакин!» «Ваше Величество, по-моему, это был царн», — сказал толстяк. «Они нашли душу царна». Королева чуть улыбнулась. «Очень удачно, правда? Как, кстати, мы о нем вспомнили, верно? Тронутый, продолжай». Она не верила черному капитану. Даже в нашем рассказе не верила. Когда я дошел до момента, где мы похоронили Шона, Энакин с изумленным видом переступил с ноги на ногу, взгляд его блуждал по залу. «Стоп, еще одно представление от тебя, Энакин?» Королева не попыталась скрыть свое раздражение, вызванное то ли его поведением, то ли моей глупостью в прошлом. «Не слишком ли богатый набор для того, чтобы впечатлить меня? Давай посчитаем. Война. Обязательно серьезная, захватывающая все слои от юга до севера. Кровь, боль, смерть. Как же нам не стыдно лезть туда со своими проблемами? Раз. Торговые сети разорваны из-за этой войны. Гильдии, которые вели с нами дела, разбросаны, раздроблены и вряд ли смогут дальше работать. Два. Ты приводишь мне молодых северян, хотя для твоих целей подошли бы последние из их головорезов. Думаешь, разбудить во мне жалость? Не разбудишь. Три. А теперь ты раскопал царна, которого вы, заклинатели плоти, должны были давным-давно объединить с его подледным осколком. Никто из вас ничегошеньки об этом не знает, но теперь-то вы его точно найдете и расправитесь со льдом, а значит, людей снова надо спасать. Четыре. Нет, ваше величество. Не представление, череда совпадений, — сказал Энакин, выставив перед собой ладони. Я покорно ждал приказа продолжать. Я клянусь вам. Я не верю тебе, заклинатель, — тихо сказала королева с сожалением. Не верю. «Мастер Эмонотон не даст мне соврать», — толстяк посмотрел на лысого колдуна с мольбой. Тот не пошевелился, но его запавшие глаза не отрывались от черного капитана. Вены на висках Лопоухова вздулись. «Это манипуляции, Энакин. Грубые, дешевые. Настолько дешевые, что я хочу кричать. Ты знаешь, что мне неприятна сама суть Севера, но заставляешь бороться за нее. Наши запасы топлива подходят к концу. Машины у джунглей вот-вот остановятся. И что мы будем делать после этого? У меня есть свои молодые жизни». «Тогда к чему это, ваше величество? Вы упрекаете меня в том, что Ковен не поймал царна. Но вы же знаете, что если мы найдем его, север изменится. То, что заклинатели плоти балуются с темным богом, вас гневит, но что будет, если темный бог снова уснет и льды растают?» Женщина-воин сделала шаг вперед, вытягивая из ножен узкий меч, но королева остановила ее коротким жестом. «Хорошая пощечина, Энакин», — холодно произнесла она. «Ты прав, но теперь слушай меня. Делай, что хочешь, мне нужна торговля с севером. Если поставки не возобновятся, я утоплю тебя в гавани. Хоть сами плавьте их лед на топливо». Властительница юга встала. «Проваливай и забери своих тронутых». На корабль мы не вернулись. Черный капитан сразу повел нас в свое логово, коим оказался уютный деревянный дом за разноцветной оградой, небольшой, аккуратный и пахнущий чистотой. Оказавшись внутри, толстяк немного преобразился. Движения стали медленнее. Он касался знакомых ему вещей почти с нежностью. Сколько лет назад Энакин покинул родные стены? Скучал ли он? Может ли вообще скучать человек, чья душа выжжена? Заклинатель плоти неторопливо развел огонь в камине, вытащил откуда-то пыльную бутылку и, откупорив ее, плюхнулся в кресло. Посмотрел на нас и сказал: «Я не врал и почти не манипулировал». «Почему ты решил, что это царн?» — спросил его я. Он приложился к бутылке, прикрыв от наслаждения глаза, обмяк с расслабленной улыбкой. «Очень не хватало. На севере пить можно только талую воду, и та воняет». Толстяк сделал еще глоток, поиграл бутылкой в руках. Несколько долгих минут он молчал, наслаждаясь напитком, и даже не глядя в нашу сторону. Мы терпеливо ждали, не рискуя напоминать о себе и о своем вопросе. Наконец черный капитан пошевелился, повернулся к нам. «Братство Ледовой Цитадели выступило против гнилой лихорадки с востока, против мертвеца на щите», — сказал он. «Я взял одного из цитадельцев. Это было грубо, но у меня не оставалось времени. Все шло очень быстро. Но тот паренек рассказал мне больше, чем те, кого ты допрашивал вместе с Фари, Эд. «Мертвец на щите?» — нахмурился я. «Где-то уже мне попадалась эта фраза, но где?» «Так его описывают. Несколько изуродованных созданий, и на людей-то не похожих, таскают на себе железный щит с мертвецом», — описал Энакин. «Когда они выходят к поселению, жители становятся такими же тварями. Если попадаются шаманы, он пожирает их. Рупор технобога призвал, если нужно, спалить всю пустыню, но наступление лихорадки прервать. Они потеряли несколько судов в тех краях. Ледоходы просто перестали выходить на связь. По-моему, магистрат первым понял, с кем столкнулся». «Почему ты говоришь, что это Царн?» — подала голос Лайла. «Царн же мертв». «Царн не может умереть. Ты можешь забыть все, что знала о нем, и изучить сначала. Сказительница искусству плоти нас учит. Такого, как на севере, когда кто-то пробуждается с даром, у нас не бывает. Мы меняем плоть, шаманы меняют суть. Мы черпаем силы из собственного тела, они из души. Хотя что такое душа?» Он хихикнул, опять поднял бутылку. «Что-то отдаляемое от тела? Что-то привязанное к нему? Выжигли я ваши души или же только исправил тела? Ведь заклинатель плоти не влияет на дух, заклинатель плоти влияет на плоть, на вашу кровь, на ваши мышцы, на тонкие связи в головах, отвечающие за вашу сущность. Разрушаю тягу к одним чувствам, блокирую другие, создаю третьи. Таким образом, не меняю ли я ваш дух? Не становлюсь ли отступником, как Царн? К чему относится душа человеческая? К духу или тому, что у каждого в черепушке?» Я восхищенно улыбался. «Да, это должно показаться невозможным, но таковы ледовые гончие. Даже если хозяин будет мерить расстояние нашими выпущенными кишками, мы будем только рады этому. Как же дико понимать это вот так отстраненно?» «Хозяин», — подал голос Хвайт, — «вы просили остановить вас, когда в следующий раз вы...» «Тихо!» — Энакин вновь глотнул, зыркнув на загорелую гончую недовольным ребенком. «Я помню, о чем просил, но сейчас речь о Царне». Хвайт покорно опустил голову. «Тот, кто вселился в ваших шаманов, знал о юге. Как много таких людей со схожим опытом может прятаться в пустыне?» — вздохнул Энакин. — «Допустим, это кто-то из тех, кто пошел по его стопам, кто научился использовать силу духа для влияния на плоть, как ваш шаман на том пиратском корабле, о котором ты рассказывал, Эд. Но его опыт ограничен жизнью, он не смог бы успеть запитать тело от духа. Царн же победил смерть уже тогда, когда пробудил темного». Он насупился, посмотрел куда-то мимо нас. «Так что твои песни, сказительниц, всего лишь песни. Правда, в книгах современники Царна, свидетели той войны, оставили нам много томов. Я прочитал их все. Тебе тоже следует». Еще один глоток. «Он просто ушел за знанием. Не дошел ли он до такого решения? Так же, как и я, размышляя, что есть душа и как далеко идут возможности плоть». «Хозяин?» — опять подал голос Хвайт. «Тихо, заткнись, слышишь? Я всего лишь фантазирую, у меня нет ничего, кроме фантазии. Мне приходится придумывать себя, чтобы не стухнуть». Он взмахнул бутылкой. «Конечно, я остановлюсь лишь на фантазиях. Я королевский заклинатель. Мне просто хочется почувствовать что-то большее, чем базовый набор. Хочется побыть человеком». Толстяк запыхтел и задумчиво уставился на меня. «Давно хотел сказать, Эд, у тебя трудная судьба. Быть свидетелем всему и ни на что не влиять — это самый сложный путь. Героям проще, они пытаются изменить мир и либо меняют его, либо гибнут. А таким, как ты, приходится меняться самим и каждый раз понимать, что будь в тебе больше этой проклятой героической жилки, все пошло бы по другим путевикам». Я кивнул понимающе. «Да. Ведь если вдуматься, я лишь носил эту игрушку с собой. Все остальное делали другие люди, настоящие герои. И моя история — это лишь короткий взгляд на чужие жизни. Я пассажир, а не рулевой. Но даже этой своей судьбе я бы позавидовал, если бы мог, — добавил он отстраненно и замолчал. «Завтра я пойду в Ковен». Энакин перевел пьяный взгляд на огонь, положил подбородок на грудь, отчего лицо смяли глубокие складки. «В Ковене есть люди, которые всерьез отнесутся к новостям о Царне. Люди, которые отправятся на его поиски. Хотя не думаю, что Царн прячется. Что-то вы в нем сломали. А значит, мы его найдем. Найдем и, наконец-то, проведем обряд воссоединения, как положено. Зверюшка сожрет, наконец, того, кого ищет все эти годы. И подавится. Королева милостива ко мне, но королева совершила ошибку». Он достал компас. «Артефакт все еще у меня, а значит, и решать могу я. Кто бы ни пришел ко мне этой ночью, разорвите его на части». Черный капитан прикрыл глаза. «Ну, разве что королеву не трогайте. Разбудите, если она явится». Глава 30. Абдука прав. Никогда не думал, что черные капитаны по своей сути жертвы. Как же так? Ведь демоны ледовых пустынь должны быть вечны. Они не знают болезней, усталости, голода. Они не стареют. Каждый из них отдал себя служению темному предводителю и с тех пор бороздит моря в желании творить зло. Спросите любого северянина, и тот расскажет вам такую историю. Да, светлый бог, возьмите того же Радога, возьмите его гончих и то, что они творили по приказу наместника севера. Картина ясна. Приговор можно огласить. Вот только все это неправда. Когда я видел перед собой совет Ковена Плоти, собравшийся в темном саду под зонтом из листвы, то растерялся. Заклинатели скорее походили на соратников академика с Изольды. Подслеповатые, пропадающие среди книг ученые, старые, слабые, кто-то в очках, кто-то с палочкой, у кого-то скрученные болезнью руки, лица изъедены морщинами. Даже на личных гончих у них не было сил. Но жертвами я считал их не только из-за жалкого вида. Энакин рассказал нам, как попадают в Ковен. Никто не отбирает их по стране. Не путешествуют суровые чародеи в поисках дара, ведомые божественными знаками. Не прилетают к счастливчикам волшебные птицы. Детей с выжженными душами привозит королевская служба надзора. Откуда они берутся? Откуда придется? Мало ли таких на дорогах бродяг да сирот. Юг в чем-то безжалостнее севера. Куда там неприкасаемым доскупщикам гильдий? Из тех бедолаг, доставшихся Ковену, лишь единицы заканчивают обучение. Лучших забирает корона как оплату за благоволение. Остальные либо остаются в Ковене навсегда, либо отправляются на вольные хлеба. Весть о Царне совет Ковена воспринял равнодушно, как, наверное, и следовало заклинателям плоти. Доказательств никто не потребовал. Я стоял перед пустыми взорами и ждал вопроса, но никто из собравшихся здесь капитанов так им и не разродился. Все они снизу вверх смотрели на Энакина. «Мы должны остановить его и разделить с темным богом». «Разорвать их связь», — сказал мой хозяин. «Если мы сделаем это, нас уничтожат», — ответил один из заклинателей. Судя по осанке, он привык распоряжаться, да и остальные сразу расступились, дав место колдуну, хотя тот и не сдвинулся с места. «Корона не простит, Ковен». «Поэтому я здесь, перед вами, мастер Дубна». Равнодушие среди равнодушия. Я не мог просчитать никого из собравшихся в саду колдунов. Здесь не притворялись и не играли. Под сенью листвы, укрываясь от жгучего солнца, стояли живые мертвецы. Вокруг них алели чудесные цветы, воздух очаровывал ароматами свежести и сочности. Но им было бы одинаково комфортно, как здесь, так и на поле боя. На десятый день, когда трупная плоть уже чавкает под сапогами, а вонь пропитывает саму Вселенную. «Сама суть Ковина требует покарать отступника», — возразил первый высокий чародей с худым лицом. Тонкая кожа обтягивала череп, и сквозь нее виднелись синие нити вен, почти черные при бледности старика. «Его падение превратило наше учение в рабское служение. Молодежь уходит на север только для того, чтобы почувствовать свободу. Люди, которые могли бы найти ответы, не желают служить короне и бегут в джунгли, чтобы никогда не вернуться. Все знают, Ковин был уничтожен после падения Царна. Станет ли хуже?» «Ты прав, Абдука», — ответил первый колдун. «Мнение?» «Мы обязаны сохранить знания», — сказал еще один чародей. «Мы обязаны сохранить учеников», — отметил следующий. В ветвях самозабвенно запела птица. Я поднял голову, пытаясь разглядеть ее среди листвы. Заклинатели говорили по кругу. «Мы не можем рисковать всем. Смерть Царна повлечет за собой сотни тысячи других смертей. У Ковина нет права поступать так. Царн — предатель. Но нецелесообразно рушить мир ради его гибели. Королева уничтожит Ковин, если мы сделаем так. Новые смерти!» «Гончия сказал, что Царн обезумел», — упорствовал Абдука. «Значит, предатель разрушит Север, если мы не исполним то, что должны. Смертей никак не избежать. Царн все-таки был заклинателем плоти». «Ты снова прав, Абдука», — кивнул Дубна. «Но ты не Ковин». Бледный заклинатель опустил голову. Справа от него прокашлялся сухопарый, облысевший коротышка. «Южный круг удержит Царна». «Нет, он же его и создал», — вмешался третий. «Но он безумен. Так сказала гончая. Он уничтожит сам себя». «Плоть Царна в компасе указывает нам проход. Несомненно, сам Царн найдет путь без каких-либо приспособлений». Старики спорили, и для них все было просто и понятно. Никаких легенд и сказок, лишь факты и опыт. Царн для них был, наверное, как Буран для Ордена Неприкасаемых. Как бы мне ни хотелось не вспоминать об оставшемся в прошлом телохранителе Острике. Во взгляде заклинателей на окружающий мир была определенность. Вот только при этом люди, такие как я, становились лишь цифрами, тенями на горизонте. Хотя от людей мне себя пора было уже отделить. Энакин ждал молча, хотя и так все было ясно. Ковин ему не поможет. Из всех заклинателей плоти черного капитана поддержал лишь худой Абдука. Хозяин вряд ли испытывал печаль, но мне за него почему-то было больно. Наконец Дубна прервал споры и обратился к Энакину. «Ты все видел, все слышал. Ковин придет только, если Царн пересечет Южный круг. Или же, если королева лично отдаст такой приказ, понимаешь?» Хозяин устало вздохнул. Совет заклинателей плоти потянулся прочь, исчезая в арке тенистого сада. Дубна стоял, засунув руки в рукава широкого одеяния, и ждал. «Абдука прав», — сказал Энакин. «Ковин уничтожен». Старик подошел к нему близко-близко, задрал голову, глядя в глаза. «Абдука действительно прав», — согласился Дубна. Он посмотрел на то, как уходит во тьму сада последний из заклинателей. «Домой не возвращайся», — Энакин нахмурился. «Королеве безопаснее отправить на север кого-то из молодых, пусть ничего о тех краях не знающих», — очень тихо сказал старик. «И она это понимает. За тобой следили, скорее всего, из надзора». Он покачал головой с таким выражением лица, будто ненавидел Энакина. Будто отчитывал его, но губы продолжали. «Найди мой корабль ночью на пристани. Там будут мои люди, из тех, кто согласен с Абдукой. Но у кого хватает ума не орать об этом во все горло? Днем держись людных мест. Никто не станет хватать тебя с тремя-то тронутыми. Ждать будут дома». Толстяк принял игру и опустил голову, изображая расстройство. Корабль зовется Завет. Как только окажешься на борту, уходите. Королева не скоро поймет, что вы сбежали. Южный круг вы пройдете, а там уже сами. Топливо на особом учете. Вам поможет только ветер». «Спасибо, мастер». «Сделай это, наконец, искупи вину Ковина». Старик плюнул под ноги. «Что будет здесь, когда я...» «Здесь тебя проклянут все заклинатели. Здесь ты станешь предателем», — отшатнулся Дубна с отвращением на лице. «Твое имя окажется рядом с именем Царна. Я первым буду поносить твое имя». Энакин покорно кивнул. «Желаю тебе удачи, Энакин». Дубна посмотрел в мою сторону. «Слишком юн». «Слишком ценен», — тихо сказал мой хозяин. Старик развернулся и пошел в глубину сада. До самого вечера Энакин гулял по городу, прощаясь с ним. Пару раз он останавливался у уличных лотков, где с наслаждением пил что-то горячее, пахучее и закусывал свежей выпечкой. Несколько часов мы провели у порта, глядя на стоящие у причалов корабли. Праздный черный капитан и три тронутых в синих ошейниках. Простые люди обходили нас стороной. Солдаты в металлической чешуе, наоборот, обращали на столь странную компанию особое внимание. Залив кишел птицами, застроенные берега расползались в стороны, и постепенно крыши домов таяли в зеленом море лесов. Над городом возвышалась крепость королевы. С порта несло запахом рыбы. Неподалеку от спуска к причалам, в ветвях толстенного дерева, расположилась таверна. Оттуда доносились смех и музыка. Я поглядывал в ту сторону с интересом. Очень много тут на юге было вплетено в природу. Даже здесь, чтобы войти в кабак, необходимо было подняться по винтовой лестнице вдоль толстого ствола, выйти на сколоченную площадку и открыть дверь в дерево. Дверь в собачье гребаное дерево, представьте! Когда стало темнеть, Энакин отправился по узкой улочке, ведущей вдоль набережной в противоположную от порта сторону. Брел он неторопливо, задумчиво, иногда касаясь пальцами каменных стен. Хозяин знал тут каждый поворот. Может, именно здесь прошло его детство? Мы следовали за ним на небольшом расстоянии, предоставив черного капитана самому себе. Соглядатый надзора от нас уже не прятался. Прогуливался неторопливо шагах в 100 от нас. Молодой крепкий парень в надвинутой на глаза шляпе. Белая рубаха преследователя стала привычной частью пейзажа. В темноте ее различить было даже легче. Энакин свернул в очередную арку подальше от людных мест, и сразу за поворотом Хвайт растворился в темном переулке. Дождался преследователя, вытащил его в узкий проход между домами и одним движением оторвал тому голову. Вышел обратно, отряхиваясь и утираясь белоснежным платком, краснеющим под его пальцами. Энакин поджал губы, посмотрел вокруг из-под лоби и поспешил по только ему на известным улочкам куда-то к заливу. Так мы оказались в порту. Стражники на входе попытались было остановить черного капитана, может быть, желая задать вопрос, но хозяин бросил короткий приказ, и вот один из стражников уже упал на колени, зажимая горло с вырванным кадыком. Второй успел лишь схватиться за клинок, прежде чем Лайла свернула ему шею. Мы и вошли. Заклинатель плоти шагал первым, сжимая огромные кулаки. Встречающиеся портовые обитатели, провонявшие рыбой и нечистотами, отшатывались от него, как от идущей смерти. Кое он, несомненно, и являлся. Вдоль уходящих в воду пристаней стояли деревянные корабли. Задранные носы, мачты с собранными парусами. У некоторых на корме были белые дворцы с резными рамами и выточенными фигурками людей. В окнах светились огни. Как же сильно различались ледоходы севера и суда юга. Мощь, непоколебимость, громоздкость первых против изящной красоты и быстроты последних. Следующего стражника убил я. Он с напарником вроде бы шел мимо и даже не собирался подходить к нам, но Энакин дал приказ. Я прыгнул на спину солдату, сорвал с него шлем, порвав подбородный ремешок и кулаком проломил череп. Второго бойца Хвайт свалил с ног и подтащил к хозяину. «Завет», — сказал черный капитан. «Где?» «Я не знаю, что вы, как вы...» Я оторвал голову его мертвого напарника, забрызгавшись кровью с ног до головы, взял ее за волосы и сунул в лицо уцелевшему. «Где стоит завет?» «Шестой причал!» — выдохнул стражник. «Вы...» Хвайт резко рванул его вниз, тело рухнуло на доски, хрустнула сломанная шея. «Они же люди!» — сказал я, ничуть не сожалея о содеянном, но желая понять хозяина. «Я тоже человек», — буркнул тот. «Я тебя не спрашивал». На причале, который начинался от столба с огромной, высеченной из дерева цифрой 6, Энакин повернул. Позади раздался тревожный свист. Ему откликнулись откуда-то справа от нас, с соседней пристани. Кто-то наткнулся на мертвых стражников. Однако мы уже были у нужного корабля. Я первым вошел на трап и сразу же столкнулся с чужой гончей. Чернокожий мужчина в чешуйчатой броне поднял меч и навел на меня, будто прицеливаясь. «Кто?» Передо мной стояла неправильная гончая. «Энакин», — сказал я. «С дороги!» — рыкнул хозяин, но тронутый уже отошел в сторону, едва услышал имя капитана. «Кто здесь главный?» — спросил он чернокожего. «Хозяин сейчас выйдет». Говорить гончий было неприятно, с куда большим удовольствием он вцепился бы в горло гостям, но его держал приказ. Кем бы ни был владелец чернокожего, теперь я любил своего хозяина еще больше. Энакин оставил мне себя, забрав только слабости, и пусть я полностью посвящен ему и разумом понимаю, что все благодаря заклятиям, у меня нет никакого желания противиться. Каждая минута такого существования наполняла жизнь вкусом. Многим людям не хватает цели в жизни. Счастлив тот, у кого она есть. Я, наконец-то, был счастлив. А этот несчастный был так переморожен хозяином, что хотел лишь крови. Был животным на цепи, а не соратником. В порту зазвенел колокол. На палубе появился еще один заклинатель плоти, молодой, лет 25. «Уходим, это за нами», — сказал ему Энакин. «Не думал, что увижу тебя тут, Мариу». «Отчаливаем», — бросил чернокожему незнакомый заклинатель. Во тьме порта бегали огоньки, звон не прекращался. «Нам предстоит великое дело», — произнес Мариу. Несколько фигур во тьме кинулись к канатам, наверху хлопнул парус. Пользуясь слабым попутным ветром, завет тихо отошел от причала, не зажигая судовых фонарей и соблюдая тишину. Я стоял у борта, глядя на сверкающий прибрежный город. Рядом опиралась на доски Лайла. Тишина между нами была такой родной, такой драгоценной. Мы любовались россыпью сияющих огней на черном фоне лесов, и не нужно было никаких слов. Мне захотелось коснуться сказительницы, но руки были липкими от крови, к пальцам пристал осколок кости и какой-то сгусток. Я глянул на ладони с некоторым удивлением. «Умойся», — заметил это хозяин, а затем обратился к окровавленному Хвайту. «Ты тоже». На борту завета в обратное путешествие на север отправилось 5 заклинателей плоти и 12 ледовых гончих. Команда деревянного парусника держалась так, словно нас на борту не было. На верхней палубе всегда кипела работа. Моряки сновали на мачтах, на многочисленных веревочных лестницах. Хлопали паруса, скрипел на волнах сам корабль. Мускулистый, загорелый рулевой держал штурвал, стоя на корме, и постоянно улыбался. Он же являлся и капитаном посудины. Энакин оставил нас в покое. Мы с Лайлой, предоставленные сами себе, исследовали корабль, другие гончие отсиживались в трюме, и наверху, кроме нас, появились только 2 коренастых крепышей. Слуги капитана с таким отношением к тронутым, как у Энакина. Друг с другом мы не общались. Даже наоборот, старались держаться подальше. Моряки завета смотрели на нас странно, с недоверчивостью и удивлением. Влюбленные тронутые, для них это было в новинку. Но когда мы попадались в моменты близости, корабли южан гораздо меньше наших ледоходов, матросы поначалу смущались, а позже стали относиться к нам как к обнаглевшим домашним питомцам и выгоняли из темных углов. Это было благостное путешествие. Корабль быстро шел на север, унося нас из краев тепла и зелени, но мы с Лайлой купались в счастье. Чаще всего нас можно было увидеть на носу завета. Мы садились на фальшборт и свешивали ноги, глядя, как нос корабля вспарывает волны. Однажды мы увидели, как из воды поднимается кит. Титанический зверь всплыл, явив солнцу белую шкуру, и двигался рядом с заветом 3 дня, потихоньку поднимаясь из воды. Мы назвали его нашим китенком, слушали, как шипит неповоротливый обитатель вод, выдувая горячий воздух через отверстие на спине, наблюдали, как с каждым днем он все больше высовывался наружу. Кит шел параллельным курсом, будто осознанно сопровождая корабль заклинателей плоти. Могущественное, свободное животное. На 4-й день он выбрался из моря целиком и воспарил в небо. С раскаленных боков животного валил густой белый пар, воздух пах вареным мясом. «Когда они стареют, то улетают к нам на север», — поделился я с Лайлой. Та покачала головой, глядя на парящие создания. «Мне будет не хватать нашего китенка». «Как ты оказалась у прохода через Южный круг?» — спросил я ее. «Странно, что этот вопрос сорвался с уст только сегодня». «По дну», — улыбнулась Лайла. «Энакин дал мне прибор вроде того компаса, который был настроен на людей из команды Радога, и сказал ждать приказа. Я добралась до места, где кончалась пустыня и где стрелка показывала прямо на юг, а дальше по дну». «Как так по дну? Вода ж выталкивает нас». «Нет», — сказительница хитро глянула на меня. «Вначале да, но нужно пройти несколько ярдов, прежде чем она начинает затягивать». «Я сделала себе железные сапоги для той прогулки», — Энакин посоветовал. «Что там на дне?» — заинтересовался я. «Тьма». Мы смотрели на белого кита, уходившего в небо. «Там ничего не видно». Лайла сжала губы в сожалении. Я шла по мгле, пока не увидела огни. Лицо ее оживилось. «Вот огни были прекрасны. Увы, компас Энакина остановил меня у якорных цепей. Море к югу сверкало рыжими лучами, словно на дне кто-то играл ослепительным солнцем, и весь подводный мрак стал частью сказки, частью волшебной загадки». Сказительница опустила взгляд, в котором появился страх. «Я знаю, кто я, Эд. Я знаю, кто ты. Мы будто бы живем и будто бы счастливы, но мы не мы». Я обнял ее. Лайла часто вспоминала о том, что она не просто странница в огромном мире, что все изменилось. Это ранило ее. Не понимаю, как можно задеть чувство ледовой гончей, но так случалось. Сколько дней я проторчала на корабле «Радога», сколько раз могла сплавать туда, к лучам, и посмотреть на них. Но Энакин просил не покидать ледоход. И вся эта ложь самой себе. Она положила голову мне на плечо. «Думаешь, мы сможем увидеть их, когда вновь подберемся к Южному кругу?» Я смотрел на свет, льющийся из Лайлы, и мечтал подарить ответ на заданный вопрос. Выдрать из моря те огни, если потребуется, и притащить возлюбленной. Хотя, несомненно, она бы хотела увидеть их сама. «Предлагаю поговорить о чем-нибудь еще», — взбодрилась Лайла. «Знаешь, о чем я часто думаю, Эд?» «О чем?» «Когда мы пересечем Южный круг, где мы найдем шамана?» Глава 31. Голос в моей голове и судьбы шаманов. С навеса капало. Туман выбрался из леса и заволок черный силуэт Изольды, уснувшую на якорях в полулиге от берега. Тасбур стоял по колено в теплой воде и раз за разом споласкивал лицо, обтирая гладко выбритый затылок. Глаза щипало от соли. Волны накатывали на песок с едва слышным шепотом. Улыбка застыла на татуированном лице, и шаман пытался ее стереть. Хотел совладать с детским воплем радости. Не годится человеку его положение прыгать по берегу посреди ночи. Наконец он выпрямился, из бороды на мускулистую грудь потекла вода. Повернулся к сколоченному на берегу жилищу. За прошедшие месяцы он так и не привык к его виду. Длинный дом с крышей из веток и сложными из бревен стенами не походил ни на что, виденное прежде. Тасбур повел плечами, наслаждаясь силой тела. Ветер приятно скользнул по щеке. Лагерь спал. Предводитель клинков восходящего солнца вышел из воды, чувствуя, как та ласкает ноги, обошел выстроенную из веток стенку, защищающую от ветра с моря, убрал из-под капели миску. Вокруг потухшего костра разлеглись люди. Он вслушался в их сопение, похрапывание и снова улыбнулся. Заглянул в длинный дом, фонари тускло озаряли проход со сколоченными кроватями. На Изольде никто не ночевал. Двигатели ледохода давно умолкли, чтобы не тратить драгоценное топливо. Все перебрались на берег. 4 месяца назад Тасбур подхватил кожаный бурдюк с питьевой водой и ловко вышел из-под навеса, пахнущего сыростью и высохшей листвой. Время шло, он прошел несколько шагов до поста, где дежурил Крайсел Анкарст. Они познакомились 5 лет назад. Молодой парень служил путейщиком, и всю свою жизнь он лишь расчищал столбы, пока Тас не раскрыл бедолаге глаза на спящего. «Вода!» — шаман протянул соратнику бурдюк. «Спасибо!» — пошевелился тот. Он устроился в небольшой ямке у дерева, спрятавшись от ветра и любопытных глаз. Тасбур сел на теплый песок, посмотрел в туман. Где-то там, далеко-далеко, на воду, должно быть, падал снег. Крупные ледяные хлопья, от которых мышцы в груди напрягаются сами собой в попытке удержать тепло в слабой плоть. Где-то там вода — это смерть. А здесь вода — это счастье, здесь царство спящего. Царство, которое он по какой-то причине, по какому-то великому замыслу скрыл от всех людей. Прошло 6 месяцев, и здесь ни разу не похолодало так, чтобы пришлось достать из сундуков одежду пустыни. Столько времени тепла. Он снова улыбнулся. Спящий приготовил им величайшую миссию. Он рассказал о ней этой ночью во время тревожного сна шамана. Могучий Тасбур стоял на раскачивающейся льдине и молотом сбрасывал в море ползущих из воды тварей. Руки гудели от усталости, грудь горела, а изуродованные, отекшие люди все лезли и лезли. Лед вонял едкой кровью монстров, и Тас, выкрикивая имя спящего, крушил черепа живых мертвецов, когда мир вспыхнул в ослепительном зареве, и голос развеял морок, выбросил липкого от пота шамана из кошмара. От силы божественных слов першило в горле. Звук пробирал оледеневшее тело насквозь. Тасбур, зажмурившись, внимал речи спящего и чуть ли не плакал от благодарности. «Спящий приведет нам человека, которого мы должны выслушать», — сказал шаман наконец. Крайсел оторвался от бурдюка. «Он снова говорил с тобой?» «Да, этот человек собирается убить темную тварь, свершить великое дело. И для этого ему нужны мы». «Тас!» — Анкарст отер лицо от воды, глубоко вздохнул, собираясь. «Ты уверен, что это спящий?» Шаман не возмутился. Человеческая вера слаба. Его суть, его основная задача — укреплять ее. «Конечно. Ты думаешь, это глазастые балуют?» Улыбнулся он, не глядя на товарища. «Ну, может, они, может, тот мелкий выродок». «Я знаю, что делают эмпаты, Крайсел». Тасбур повернулся к приятелю и улыбнулся. «Я знаю, чего они не умеют. Мы пришли сюда, чтобы пробудить спящего, но ты...» «Я начинаю думать, мой друг, что спящий на самом деле лишь дремлет. Он знает, что происходит тут. Он привел нас сюда не для того, чтобы разбудить. Он привел нас для другого». Крайсел покачал головой, все еще сомневаясь. «Мы здесь так долго». «Он сказал ждать, и мы ждали». Анкарст промолчал. «Слабость духа может толкнуть тебя к мысли о моем безумии», — понимающе сказал Тасбур. «Когда я услышал спящего в первый раз, то сам подумал о том же. Но пока все его подсказки были верны, друг мой, дай голосу в голове еще один шанс». «Прости за слабость, Тас». Шаман встал, похлопал дозорного по плечу. «Его можно понять, всех их можно понять. Столько времени на этом берегу. Они излазали окрестности на много лиг вокруг. Они научились ловить местную рыбу. Научились охотиться на стремительную живность, которая пряталась в зарослях быстрее, чем двигались глаза. Построили себе настоящий дом и все это время ждали. Тасбур — знака спящего, а остальные — кораблей. Заросший, как демон, Джерар был уверен, что рано или поздно здесь появятся суда с компасом. Рано или поздно они придут, и тогда этот спящий лагерь пробудится, погрузится на ледоход, завоют двигатели Изольды, и их посудина отправится на перерез гостям. Потому что другого пути назад нет. Конечно, желающих остаться здесь хватало, но каждый понимал, Север должен знать правду. Север должен иметь надежду. Тасбур вновь улыбнулся, вспоминая голос спящего. Они не зря ждали. Их будущее останется в веках. Этот поход прославит спящего лучше любых молитв. Клинки восходящего солнца докажут силу сияющего божества. Смерть темной твари осчастливит весь мир. И время ожидания не важно. Время дано было для того, чтобы спящий испытал своих детей. Что он и сделал? Он соблазнял, заманивал, проверял силу людского духа и забирал тех, кто уже заслужил покой. Так в одну из ночей умер во сне самый старший из тех, кто отправлялся в дорогу к Южному кругу. Старик Ванс Ан Жанен тихонько ушел, осуществив свою мечту о путешествии и потеряв новые цели. А странного чудаковатого зверолога по прозвищу Академик задрал в лесу полосатый хищник, разорвавший бедолагу на части. Неожиданно отравился добродушный Фадор. Он страдал несколько дней, выблевывая внутренности, пока, наконец, не отдал спящему душу. Виной тому стали красные ягоды, которые в изобилии росли вокруг и которые он ел горстями, смеясь над недоверчивостью остальных. Стасю укусила какая-то странная тварь, из следов лишь две небольшие точки на лодыжке. Воспалившиеся, отекшие, через 3 дня мучений помощницы врача не стало. Зов спящего увел в лес Бейлора Андони, одержимого поиском отца. Возможно, Бог принял облик родного человека, чтобы заманить в чащу. Наемники Ока шли по следу беглеца день, прежде чем решили вернуться и оставить его в этих лесах. Тасбур видел знаки, которых не замечали ступающие на дорогу к свету. Спящий касался тех, кого испытывал. Его печать была на лбу ныне мертвого капитана. Его печать была на лице того парнишки, исчезнувшего в лесу в первый же день высадки. Эту же печать он сегодня разглядел и в собственном отражении. Шаман подошел к воде, и та погладила пальцы на ногах, заволакивая их песком. Справа светлела граница между небом и морем. Скоро рассвет. Рассвет всего. От холода занемели бедра. Ноги Роберт Тайн еще чувствовал. Они будто разбухли, набрали в себя льда и норовили подломиться под весом, но пока слушались. В темноте шкрябали по броне пустыни кирки, ломы. Команда вся вышла наружу и спасала покосившийся ледоход, попавший в расщелину гусеницей. «Шевелись! Шевелись! Гнилая ты требуха темного!» — покрикивал во тьму боцман. Носовой прожектор накренившегося бой парня сверлил льдину где-то слева от скребущей лед команды. Среди работающих пустынников светилась парочка фонарей, но света все равно не хватало. Роберт Тайн поднял воротник повыше, поправил шарф и отошел от тарахтящего ледохода. В его обязанности не входило возволение машины. Он и так с утра до ночи плавил лед. Безветрие. Холодное, раскалывающее голову безветрие. Шаман топтался на месте, разглядывая плавные линии снежных холмов. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он мог их различить. И тут накатила обида и злость. Если бы не расщелина, он сейчас сидел бы в тепле, в безопасности, может быть, даже спал. И попади трак в щель где-нибудь южнее или западнее, никто бы не заставил Роберт Тайна выбраться из кровати. Шаман, насупившись, буравил взглядом пустыню, шевеля пальцами в рукавицах. Увидел фигуру дозорного впереди и чуть левее. Моряк с дальнобоем, закинутым на левое плечо, оберегал покой работающих товарищей. В ушах гудело от шума двигателей бой парня. Непрекращающееся тарахтение смешалось с низкими нотами, пульсирующими, мягкими, забирающимися Роберт Тайну прямо в голову. Скрипнул снег под ногами, кошка царапнула лед,

будто заложило уши. Но вот голос, этот голос стал отчетливее. Шаман сказал: «Эй! Эй!» А затем заорал. «А-а-а!» — крик привел его в чувство. «Что там?» — гаркнули сзади. «Все в порядке», — ответил Роберт Тайн, шагнул было к кораблю и застыл. К стуку металла об лед добавилось что-то еще. Сзади, там, где в ночь уходили снежные волны пустыни, десятки острых коготков царапали броню замерзшего мира. Шаман резко обернулся, нашел взглядом дозорного. «Может, чудится, может, переутомился?» Один знакомый заклинатель льда рассказывал, как после особенно тяжелой заготовки он 3 дня жил посреди длинных тонких алых столбиков, которые мял пальцами, а они с ним разговаривали детскими голосами и умоляли выдрать алые из синего. На деле же его заперли в каюте, где он выл, смеялся и с кем-то спорил. «Еп!» — накатилось из небытия. Роберт Тайн попятился. Цок-цок-цок. Дозорный схватился за дальнобой. И в тот же миг клякса тьмы сбила моряка с ног. Гладкие линии холмов стали неровными, острыми, шевелящимися. Шаман споткнулся, упал на лед, но торопливо поднялся и побежал к кораблю. За ним по льду, цепляясь за неровности острыми когтями, неслись прижимающиеся к снежному покрову костлявые фигуры. Когда-то бывшие людьми, высушенные, изломанные, вытянутые уже скорее звериные тела, то и дело сталкивались друг с другом, но сразу же расходились, найдя местечко посвободнее. «Они идут!» — просипел Роберт Тайн. Торопливо откашлялся, но следующий крик получился не намного громче. Он опять споткнулся. Подвели немеющие ноги. Шаман грохнулся на лед, прибольно ударился бедром и, всхлипнув, попытался встать. Через него перепрыгнула одна тварь с изжеванным брюхом, затем другая, в которой угадывались изуродованные очертания женской груди. Острая лапа пропорола Роберт Тайну плечо. С криком шаман рухнул на лед, закрыл голову здоровой рукой, ожидая, когда его начнут драть на куски. Но над головами лишь проносились чужие тела, жадные до плоти. Что-то шлепнулось о плотную шапку, а затем и о парку. Взревел бой парень, истошно завопили пустынники. И ни один из этих криков никак не мог принадлежать мужчине. Настолько высокие ноты брали голоса. Громыхнуло несколько выстрелов, и через несколько ударов сердца все было кончено. Париков смела волна, пришедшая из пустыни. Даже сквозь рокот двигателя Роберт Тайн услышал чавканье терзаемого когтями мяса. Рана в плече пульсировала и жгла. Шаман поднялся на четвереньки, затем встал на ноги. Корабль шевелился. Твари облепили его технические ходы, драли обшивку. Сотни, тысячи паразитов на железном, обреченном на смерть звере. Шаман зажал рану свободной рукой, с ужасом понимая, что та согрелась от крови, и попятился от корабля в пустыню. В свете прожектора он увидел, как одна из гадин стоит над телом моряка. Вдруг мертвец извернулся, выгнулся так, как никогда бы не выгнулся человек. Тело пустынника подпрыгнуло, руки скрутились, голова вытянулась по звериному. «И мне!» — загудело в ушах. Моряк в свете прожектора встал на четвереньки и стал срывать с себя одежду, иногда заваливаясь на бок, как раненое животное. К стуку когтей по металлу прибавились жуткие стоны оттуда, где только что погибла команда бой парня. Роберт Тайн выругался и пригнулся. Вновь взвыли двигатели ледохода. Но оставшиеся на борту инструментарии и рулевой с капитаном были обречены. Кровь подмерзла, хотя рана болела страшно. Левое плечо жгло огнем от каждого движения, но шаман все равно пятился, отходя от корабля подальше. Ему повезло. Непонятно почему зверье миновало его и забыло про одинокого человека во льдах. Пусть так. Пусть даже пустыня убьет его, но он хотя бы отойдет подальше. Небо вспыхнуло, по ушам ударил страшный взрыв, и льды ответили ему визгом. Мимо пролетел обломок металла, еще один. Затем что-то врезало Рапертайну по голове, и он в очередной раз упал. Вскрикнул от боли, выругался и почувствовал выступившие на глазах слезы. Заморгал, смахивая их побыстрее. Руку будто оторвали. Похоже, кто-то из инструментариев подорвал.